общество сегодня. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Общество сегодня». Я Алексей Сачи. Приветствую нас в студии Глескова Александра Александровича, вице-спикера Красноярского городского совета депутатов и депутата по одномандатному округу номер 16. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый день. Александр Александрович, вот я, когда ехал сегодня в центр Красноярска, проезжал по проспекту Металлургов, зная, что у нас сегодня будет с вами эфир, и хочу вас, как ваш избиратель, проживающий в нашем 16-м округе, территориально-географически, поблагодарить за снос долгостроя этого непонятного между домами 34 и 36 на проспекте Металлургов. Там появилась хорошая площадка, сквер. И что там дальше будет, переход через Металлургов, это прямо около перехода с той стороны? Я понимаю, о чем идет речь. Там почти 20 лет стоял вот этот уродливый забор, за которым уже деревья в два человеческих роста. Я просто там жил, заходил. Да, выросли, и там совместно и с активом жителей, и с администрацией города удалось наконец-то этот забор в прошлом году сковырнуть. Там пришлось для этого и правила землепользования и застройки корректировать, и методику начисления арендной платы корректировать. В общем, совместными усилиями выгнали этих негодяев, застройщиков. И теперь там планируется продолжение вот сквера журналистов или Иннокентьевский, который там тоже в прошлом году уже был разбит. Уже есть дизайн-проект у администрации района этого сквера. Осталось придумать, где найти деньги. А я почему спрашиваю, там просто здание какое-то не появится впритык к этому переходу? Не появится, потому что, вот, собственно, в чем и была суть корректировки правил землепользования и застройки, в том, что некоммерческие вот эти объекты, там здания или там салон красоты или магазин в жилых микрорайонах теперь можно строить только после публичных слушаний, на которые зовут жители близлежащих домов. Вот там как раз, мы все понимаем, что там застройщики никогда бы через эти слушания не пробились, поэтому, в принципе, там, и позиция и мэра по этому вопросу, что вот в этом месте строительство какого-то здания невозможно. Поэтому пока сквер. К слушаниям мы еще публичным вернемся, а сейчас новость такая дня там или недели, может быть, вот выход нашего экс-спикера Валерия Александровича Ревкуса, такой демонстративный, из партии «Единая Россия». Вот как вы его можете прокомментировать? Друг же ваш Валерий Александрович? Так, вдруг, конечно, в кавычках. Конечно, в кавычках. Мне больше, в общем, интересно то, что он вступил одновременно в партию «Патриоты России» имени Анатолия Петровича Быкова. Пока не в партию, по-моему, пока только во фракцию. Во фракцию, да. Кто-то в лужу вступил, кто-то в грязь. Вот он вступил во фракцию Быкова «Патриоты России». Что хочу сказать? Это просто показатель, характеристика личности, да, Валерия Александровича Ревкутца. Вот он бросил вызов партии власти. Пока «Единая Россия» его двигала на разные должности, поддерживала, он был единорос. Как только не поддержали его притязание оставаться на должности председателя городского совета, с которым он не справился, тут же он сбежал и побежал в другую фракцию, в которой его больше любят. Да, но это можно выразить, наверное, словосочетанием «политический конъюнктурщик», или другое слово есть на букву «П». Пусть там будет «конъюнктурщик». Александр Александрович, когда шло голосование за снятие Ревкуса, я просто смеялся, так со знакомыми сидели в зале заседания горсовета, и я говорю, смотрите, самые последовательные депутаты – это Торгунаков и Волков, потому что в 2013 году они голосовали против Ревкуса, и сейчас голосуют против Ревкуса. А что получилось? «Единая Россия» Ревкуса поддерживала, потом она его сминусовала. «Патриоты России» были против Ревкуса, а потом, когда он еще будучи в «Единой России», ваша группа выдвинула предложение снять его с поста, «Патриоты России» поддержали, пусть Валерий Александрович остается. Почему так поменялось мнение и «Патриотов России», и «Единой России», и самых крупных фракций по отношению именно к Валерию Александровичу, к нашему? Произошло что? То есть те люди, которые его на эту должность поддерживали, они все по очереди, по разным причинам, у каждого там есть своя история, в человеке разочаровались. То есть человек не выдержал испытания властью. и после чего они инициировали отставку и проголосовали, да, а патриоты, ну, я так понимаю, из вредности просто голосовали против, что ах, раз вы вот в тот раз двигали Ревкуца, мы против Ревкуца, в этот раз вы снимаете Ревкуца, мы за Ревкуца. То есть исключительно из чувства противоречия, ну, а может быть из расчета, что вот такая поддержка его привлечет на их сторону, учитывая, что фракция-то у них поразбежалась и стала... наполовину практически сдулось, поэтому любой еще один там штык, даже такой, как Ревкуц, наверное, им дорог. Я не удивлюсь, если он и в первой тройке у них появится, как заслуженный партаппаратчик на выборах уже в законодательное собрание. Понятно. Общество сегодня. Александр Александрович, у нас программа такая «Общество сегодня» называется, но все равно вот я кручусь вокруг политики больше всего, значит, вокруг выборов, партийных дел. Ну, понятно, что вы идете в ЗАГС собрание, понятно, что идете по округу, скорее всего, в Советском районе. Понятно, что от ЛДПР. Я где-то соврал или информация верная у меня? Ну, примерно так, да. То есть Советский район в этом году образует два полноценных избирательных округа, и мой вот 16-й родной округ, от которого я избран в горсовет, его поделили на две части, поэтому в общем, я до конца не определился, по 6-му округу или по 7-му округу я буду выдвигаться, но от ЛДПР, да. 6-й это Солнечный и часть Северная? 6-й это, да, Солнечный, Северный, там Взлетка, та часть, которая поновее. У вас же будут серьезные соперники, скажем так, из числа ваших коллег из горсовета. Тоже Суртаев Сергей, наверное, там Владимиров, возможно, пойдет по этому округу, нет? Ну, не знаю, серьезные, несерьезные, это, наверное, жители города, избиратели будут решать. Там и Добровольская, я думаю. Нет, ну Добровольская тоже. Скорее всего, выдвинется, да, по этому округу, поэтому людям надо выбирать, что это же хорошо, что будет большой выбор. А вот вы не боитесь, я с Чернявским, с Александром Александровичем неделю назад здесь вот сидел, разговаривали. Кстати говоря, по-моему, ваш же округ гипотетически вот этот 6-й в примеры приводили, что выдвигается какой-то тяжеловес, там, единорос, там, или ЗАГС собрание, и значит, депутат горсовета проходной выдвигается, тут же еще пару депутатов горсовета, спойлеров ему навязывают, горсоветчики рубятся между собой, ЗАГС собрание проходит, сохраняется статус-кво. Вы такой вариант не просчитывали? У нас были такие варианты. Вот Анатолий Иванович Матюшенко у нас законодательное собрание прошел на бровях, да, пока Антипина от «Справедливой России» и Михалева от коммунистов друг друга мутузили. В принципе, вполне такой вариант возможен, но для этого, чтобы этого не было, да, вот цивилизованные вообще политические партии и политики между собой пытаются договориться. Но вот я думаю, там с той же «Справедливой России» ЛДПР может разговаривать, да, с Родиной, я думаю, может разговаривать. К сожалению, вот партия имени товарища Семигина, она, как вот Серебряков недавно сказал, а почему я должен с кем-то договариваться? Ну так, Иван, ты или политик, который пытается вот в рамках каких-то существующих ограничений достичь максимально возможного, или просто у тебя цель, значит, прокричать, и дальше трава не расти. Ну, но так, если второй вариант, конечно, не надо ни с кем разговариваться, так, не надо стремиться к тому, чтобы твои инициативы поддерживали. Можно просто каждый раз приходить, говорить одно и то же, и потом всем рассказывать, что меня не поддержали. Ну, тоже, в принципе, можно политический капитал на этом кратковременный набрать, потом просто люди спросят, ты обещал, обещал, обещал, ничего не сделал, кто тебе мешал? Ну, вот это мы возвращаемся в 2013 год, в осень, да, когда 14 человек «Патриоты России», 12 «Единая Россия», сколько там, 4 платформы, 5 «Справедливая», да, и один «Коммунист». И ну, патриоты России в итоге получили в разы меньше преференций и постов в горсовете, чем 4 гражданская платформа. То есть у вас эффективность была тогда КПД вообще запредельная, да, дело получается. Дело не в КПД, а просто да, в том, что патриоты России в принципе отказались разговаривать. У них вот подход был один. Волков председатель, и другие условия не обсуждаются. И я вот Волкова встретил там случайно тогда в коридоре. Он говорит, ну, поддержи меня. Я говорю, Аркадий, а поддержи ты меня. Я-то более опытный, все-таки у меня юридическое образование. Мне кажется, я с этой должностью, да, я справлюсь лучше. Но вот ему на это, честно говоря, даже ответить нечего было. Я почему так, значит, говорю, я в 2013 году разговаривал, в том числе, значит, и с вышестоящими, со старшими товарищами, и с депутатами новоизбранными горсовета, я им говорил, ребят, да плюньте вы на спикера. 14 голосов получаете вице-спикера и пару хороших комиссий, в том числе, например, по горстроительству. Договариваетесь с «Единой Россией», вы оставляете за бортом эсеров, застройщиков, депутатов, гражданскую платформу, и вам всем хорошо и комфортно. Это, говорю, политика. Но меня они тогда можно зашикали. Было не оставлять на кого за бортом, потому что Икрам Шукриевич, он прямо говорил, что для него принципиально, чтобы возглавил все-таки единоросс горсовет, потому что он ввел на выборы команду единороссов, которая позиционировала себя как команда Акбулатова, и прямо говорил, что вот самая большая фракция на тот момент была, да, «Патриоты России», пожалуйста, вот вам предлагается должность заместителя председателя. Но никого она не заинтересовала. Ну, это вообще такой подход для меня странный. То есть цель-то не занять какую-то должность. Цель, вот есть программа партии, да, есть какие-то наказы, которые избиратели дали. Цель вот здесь результата добиться, а не кто какую должность занял. Да, вот как у нас с Гордеева, я спрашиваю, Вячеслав Игоревич, вот тебе зачем быть председателем комиссии? Вот ты заместитель председателя комиссии, да, а в чем разница? А он тоже не нашелся, что ответить. А смотрите, Александр Александрович, вот сейчас фракция «Гражданская платформа» как таковая, она существует еще в городском совете? Ну, формально существует, а фактически, как таковая партия-то, в принципе, развалилась. Я почему спрашиваю, у нас сейчас интересный ход такой получается, значит, Торгунаков, значит, изгнанный из «Патриотов России», не знаю, там, за неуплату взносов, наверное, значит, вписался сейчас органично в «Единую Россию», состоит во фракции «Единая Россия». Ревкус перешел из «Единой России» в «Патриоты России». Но есть ряд депутатов, например, Волков Аркадий, там, Шевчук Николай, они, получается, там, и не туда, и не сюда. Вот если, вернее, возможно ли такое, что Глесков, например, Волков, там, Шевчук, там еще кто-то, может быть, возьмете, если зайти в фракцию ЛДПР, такое может быть, согласно регламенту горсоветовского? Фракцию мы не можем формально рабочая создавать. Группа, как можно называть? Создавать какие-то депутатские группы, да, с любыми, в принципе, названиями. И я уверен, что там уже ближе к этим выборам, либо к следующим выборам в горсовет, все уже беспартийные, с партийной принадлежностью определяются. Потому что в том же ЛДПР, например, там жесткое требование, даже в избирательную комиссию там с правом совещательного голоса только членов партии направляют. Поэтому здесь у меня вариантов-то других нет. Но все-таки парадокс, вот от КПРФ депутат один, он человек фракции, получается, наш Пястолов, да? А 5-6, например, депутатов собрались, они будут только... А я предлагал, кстати, в предыдущем созыве, это же моя поправка была, вообще не было такого института, как фракции, да, в регламенте горсовета. И я внес поправку, а мне говорили, ну а почему ты предлагаешь 3 человека? А вдруг там, значит, вот я же был от ЛДПР, мне говорят, а вдруг... Там не будет фракции 3 человека. Я говорю, я не переживаю, мы в следующий созыв 5 человек изберем. Вот. Но в итоге моя точка зрения не прошла, а прошла точка зрения, что убрать количественную вот эту составляющую, поэтому от 1 и до 36. А вы же, я знаю, любители статистики, вот вы, например, коллега ваш Толмачев Сергей, вы как-то считали, сколько человек из 36 горсоветчиков собирается в той или иной степени поучаствовать в выборах в Заксобрание, значит? В Госдуму вряд ли, в Госсобрание скорее. Ну, я думаю, рассматривают такую возможность не меньше половины, да, и в списках там и одномандатников, тергруппы в том числе. Да, будет достаточно много, но а там, если 5 даже человек перейдут из горсовета в законодательное собрание, это, я считаю, будет хорошо, потому что вот Толмачев тоже считал, там, сидя на сессии законодательного собрания, у нас конфликт поколений. У нас средний возраст 49 лет. В горсовете. Да, у них там 61. Ну и это же мне, допустим, 43, а там кому-то и 75. Поэтому все-таки нам-то кажется, что медленно они реагируют на многие проблемы, которые у нас в городе существуют. «Единая Россия» же, по-моему, уже поставила задачу омоложения своей фракции, омоложения своих кандидатов в депутаты. Ну вот, они берут к себе там Торгунакова, сейчас вот Бадюков, я знаю, объявил, что пойдет на праймерис, то есть да, тоже, наверное, вступит в фракцию «Единой России», а вот Ревкутца отдали патриотам. Вон оно как получается. Да, поэтому, в принципе, такой вот возрастной баланс. Александр Александрович, а что за конфликт сейчас у горсовета происходит с общественной палатой города Красноярска? Я почему спрашиваю? Потому что я у себя на сайте взял, разместил, что депутатов собираются общественники проверять, в том числе на полиграфе, там, на лоббизм. Такой, текст был немножко шуточный, но некоторые восприняли всерьез, начались перепосты. Но я не думаю, что это... моя публикация послужила камешком для образования этой лавины, так называемой, взаимной ненависти. Видим, что там тлело такое. Что-то, Маск, какая конфронтация происходит между палатой города и горсоветом? Ну, или нет, я выдумал? Я думаю, конфронтации никакой нет, просто палата – это же такой все-таки орган, ну, общественный, и он орган молодой, и поэтому они вот нащупывают пока вот почву какую-то вообще, там какие-то методы работы разные испытывают, и... какие-то вот формы работы, да, то есть им же всего несколько месяцев, и, к сожалению, вот в некоторых вопросах они слишком доверяют администрации города, вместо того, чтобы занимать независимую общественную экспертную позицию, разбираться, в общем, они на поводу идут у администрации и пытаются в каких-то спорных моментах, вот как с передвижной экологической лабораторией, там, позицию администрации прикрыть. Ну, я считаю, это ошибочная позиция, потому что мы не для того эту идею создания палаты отстаивали, чтобы, в общем, образовался какой-то совещательный орган, которым администрация будет там дыры свои заштопывать. А идея же ваша была, это еще с прошлого созыва, вы, Селезнев Андрей, там, Пензин. Идея была единороссов, там, Иванова, Пензина, Ревкутс был инициатор, Тихов тогда, как руководитель фракции, внесли вот этот проект. А Селезнев документ? Ну, Селезнев и я, мы поддерживали вот эту идею идеологически, потому что, ну, я за то, чтобы все демократические институты по максимуму были задействованы, потому что чем больше мнений, тем больше общественность вовлечена вот в принятие решений, тем, значит, более объективные какие-то взвешенные решения будут приниматься. Но сейчас есть проблемы, потому что слишком как бы много палата вот занимается беготней по кабинетам администрации и выслушиванием там всяческих советов. На мой взгляд, это неправильно. Ну, это же изначально было, потому что 7 человек из палаты шло по квоте горсовета, а 7 человек начал мэр. Ну, понятно было, что из 7 горсоветовских 1-2 мэра будут люди, и все равно же у него был перевес изначально у исполнительной власти. Так что трудно что-то говорить. Я бы, например, общественная палата, я бы целиком бы ее бы запустил бы на волю общественных организаций и депутатского какого-то сообщества. Общественник – это исполнительная власть. Ну, в общем и целом-то она сформировалась как достаточно независимый орган. Это и показывает, и те темы, которые они поднимают, и, в общем-то, тот состав, как они сформировали там комиссии. Я просто прихожу в горсовет, на комиссии горсовета там 3-4-5 человек. Ну, а у меня встречный вопрос-то, а ты-то вот как... бывший теперь уже член общественной палаты. Надо признаться, почему ушел, разоблачиться. Да, вот что случилось-то? Почему люди бегут уже из общественной палаты? Вроде... Я никуда не бегу. Я, наверное, украду у вас, Сан Саныч, пару минут времени, наверное, тогда расскажу свою эпопею в общественной палате. Значит, в прошлом году, по лету, когда, значит, шла тема с этой общественной палатой, сидим мы у депутата Быкова Валерия Геннадьевича, разговариваем, я спускаюсь вниз в канцелярию горсовета, а заканчивается срок подачи документов, значит, общественную палату от партии. Я спрашиваю, а кого выдвинули от патриотов России-то? Надо же поучаствовать, чтобы сказать, наши люди были везде, да? Оказывается, что никого не выдвинули. Времени остается 15 минут там, до 5 часов, по-моему, там, до скольки. Я срочно бегу, вызваниваю Казакова Романа по телефону. Он дает мне свое добро от общественной организации «Народный контроль ЖКХ». Я подаю документы минута в минуту, успеваем. Потом, правда, продлили на неделю еще срок подачи документов, но мы не знали, что продлится. Вот. Я избираюсь в состав общественной палаты. Смотрим на тех 7 человек, которые прошли по горсоветовской квоте, смотрим на семерку нашего градоначальника Ильхама Шукрича и понимаем, что достаточно такая будет суровая контора, если следующие 14 человек, значит, будут проголосованы большинством, значит, мэрским. И так совпало, значит, а мы блокировались там со Сберовским Андреем и с Сергеем Волковым, что было две неявки людей мэра. Один там болел, значит, один отсутствовал просто. И у нас получилось протащить очень много народу. Такого молодого, интересного, шебутного народу. И у Сберовского, значит, из 28 человек получалось чуть ли не 16 голосов «за». Мы так вот посидели, прикинули. Ну, думаю, говорю, Андрей Викторович, все, избираем тебя вождем общественной палаты. А я со спокойной душой могу, значит, писать заявление на выход. Что происходит? Происходит шум, гам, ужас. Понимаю, что известный психолог, значит, общественный деятель Сберовский может возглавить общественную палату. Начинаются телефонные звонки, ну, так скажем так, в лагерь Сберовского, переманивают, как-то там пытаются надавить на членов общественной палаты. Поскольку, ну, там молодежь, даже звонили родителям этих членов общественной палаты, и они свое мнение поменяли. Из 16 человек, 12, по-моему, Андрея, поддержали бы еще меньше, если бы я бы не настоял на тайном голосовании. Там была смешная ситуация, приносили портфельчик этот, чемоданчик для тайного голосования. Так немножко было. Но Сберовского избрать не удалось. С трудом мы его провели на место вице-спикера в общественной палате. Ну, я понял, что моя миссия, в принципе, уже завершилась. Я там высиживать больше не смогу. Надо уступить место более достойным, более таким динамичным, молодым. Ну, и написал заявление. Вот ушел. Слабая отмазка, честно. Ну, слабая, не слабая. Ну, не выдержал бы это, матом бы начал ругаться. Сказали бы, ой, негодяй. Вот так. Что-то меня перебило так. Надо вспомнить тему-то так. Общественная палата. Что? А, вот, Александр Александрович, вот смотрите. Округа, значит, на заксобрание перенарезаны немножко, да? Как есть вот, такая проблема, вот, да. Вот смотрите, ваша партия ЛДПР, она же закрывает все, значит, городские округа Красноярска. Ну, вообще у ЛДПР такая позиция, что надо на всех выборах выставлять максимальное количество кандидатов, которые позволяет закон. Даже если кандидат не имеет шансов избраться, все равно выборы – это повод агитировать за партию, за программу, там, заявить о своих каких-то идеях, сделать задел там, на следующие выборы. Конечно, все закроем округа. Вот смотрите, у патриотов России, например, понятно, что наибольшая поддержка в Зеленой Роще. Там ближе к Кразу, там Быков. Не знаю, у кого там поддержка. Да, потому что я смотрел по 2013 году, вот Свердловский район, например, патриотов России хуже. Потому что... Ну, честно говоря, вот, допустим, губернаторские выборы, да, в сравнении с горсоветовскими, показали, что все-таки голосуют за конкретного человека, потому что патриоты на губернаторских выборах в Роще набрали в два раза меньше, чем на выборах в горсовете. Угу. Вот смотрите, значит, у коммунистов, например, традиционно был силен Ленинский район, а вот ЛДПР, почему вы идете именно вот по советскому району? Там вот... Ну, потому что я сейчас ЛДПР избран больше... по советскому району, я считаю, что... Только поэтому, что ваш наработанный округ... И личный ресурс, так сказать. Тут даже не то, что наработанный, не наработанный, просто объективно у нас ситуация какая сейчас в советском районе. Вот тот депутат Швыдкин, который его представлял в законодательном собрании, ушел в Госдуму, причем... Ну, еще не ушел. Там, ну, баллотируется в Госдуму, там, причем по правому берегу, то есть район оказывается в законодательном собрании не представлен. И я понимаю, что это означает, потому что вот сейчас, если у нас в планах строительство там трех школ, дороги необходимо в первую очередь там в Советском районе, в Солнечном, в Северном строить, то если там никто не будет за Советский район говорить, значит, может все закончиться тем, что в ближайшие там 5-6 лет денег из краевого бюджета мы на эти цели не получим. А, в общем, тенденция такая, что с каждым годом депутаты законодательного собрания все меньше оставляют денег в городе в целом. То есть, если у нас бюджет был там год назад 30 миллиардов, сейчас 28, и при этом максимальный дефицит 1,5 миллиарда. То есть, мы на 3,5 миллиарда просили за год. Поэтому, ну вот объективно, если никого там наших не будет, то самый большой в Красноярске район, он потерять. Александр Александрович, возьмите Добровольскую Марину Ивановну. Она пришла в заксобрание из горсовета. Алексей Михайлович Клишко. Сначала депутат горсовета, потом повысился в статусе до заксобрания. Матюшенко, он же тоже горсоветчик, потом уходит в заксобрание. Да много кто прошел школу горсовета. Но я же вижу, вот Алексей Михайлович Клишко, да, как он за свой Кировский район, как там Радеет за район. И деньги выделяются и на молодежную политику, и на библиотеки. Правильно, абсолютно, именно этим должен заниматься депутат. Да? И в этом плане, ну, я не хочу говорить за Марину Ивановну Добровольскую, пусть она людям рассказывает о там 5-10, уже сколько, на 15 годах своей работы в законодательном собрании. Но, в общем-то, я знаю, что Швыдкин, я вот сколько был на различных мероприятиях, какие-то конфликтные ситуации возникали, и мы там со Швыдкиным постоянно пересекались, и, в общем, я видел, что он за район переживает. И поэтому я понимаю, сейчас не будет его как депутата от района. Вот возможности района могут серьезно уменьшиться. Ну, на мой взгляд, это неправильно, потому что я переживаю за тех людей, которые там живут. Общество сегодня. А вот на этой неделе, на минувшей неделе проходили, значит, публичные слушания, такие громкие, по застройке, значит, районов города разных там. Чуть ли до драки не доходило. Значит, там экологи были, антизастройщики, значит, наши общественники. Значит, извините, телефончик. Вот можете вы рассказать, что там происходило? Тем более вот наш коллега, ваш, вернее, коллега Владимир Владимирович Владимиров как-то даже поставил, значит, в пример Мурадяна. Говорит, вот Мурадян умеет организовать слушания по застройке там определенных площадей. Куда никто не приходит? Ну да, что никто не приходит, например. Ну, а кому-то, наоборот, сотни людей, там дачники, садоводы, экологи, там кто-то там ломится. Ну а произошло что? То, о чем я предупреждал. Вот мне один депутат из фракции патриотов позвонил, говорит, слушай, я тут видел репортажи со слушаний, так ты же год назад нам сказал, что аукнутся нам еще этот генплан и правила землепользования и застройки, принятые в таком достаточно сыром, недоработанном, непроработанном виде, где допущена масса ошибок. И я, кстати, был один из тех трех депутатов, кто не голосовал за генплан. Я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей. Познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53». Общество сегодня. прошу прощения, что пришлось прерывать Александра Александровича тут на рекламный блок. Александр Александрович, да, продолжаем. Значит, да, тема генплана. Тема генплана общественных слушаний. Ну вот я говорил год назад, что этот генплан, который приняли в пятницу 13-го, нам может аукнуться, потому что он достаточно сырой был, принимался в короткие сроки. Вы конечно, надо было лично его принимать. Как голосовали? Я был один из тех трех депутатов, который не голосовал за. Я воздержался. Аркадий Волков вышел, по-моему, и запомнилось. И Туров, как председатель. Волков вышел, кстати, да. Так демонстративно. Да, то есть три человека не голосовали. Многие из тех, кто уже проголосовали, поняли, что, вообще говоря, документ сырой, потому что мне вот после скандала, который на слушаниях был по проекту планировки микрорайона «Чистый», один из депутатов вот фракции патриотов позвонил, сказал: «Слушай, ты же нам говорил, генплан аукнется». Вот оно началось. Да, что происходит? То есть разработчики из Петербурга, которые многих наших реалий не знают, они допустили массу ошибок. Ну, плюс тут и администрация города, конечно, в каких-то вопросах не доработала, потому что у них есть такой подход, что рисовать просто красивые картинки там поверх существующих прав на землю, на недвижимость, независимо от того, вообще дальше-то можно будет эти картинки воплотить в жизнь. Там вот в генплане есть, если наглядно смотреть, какие-то даже концентрические круги, там, ну, из космоса, если вот это все там сделать, да, то из космоса будет видно, что, наверное, тут есть жизнь в Красноярске, потому что какие-то явно разумные люди эти круги там застраивали, да. Ну, я понимаю, что землю гектарами никто этими кругами никогда не нарезал, поэтому никогда эти круги концентрические не появятся. И теперь уже больше 200 обращений поступило в администрацию, в том числе и от самих структурных подразделений администрации, на то, что зонирование, которое в генплане утверждено, где-то не позволяет бараки снести и землю подвести под программу развития застроенных территорий, где-то памятник истории нельзя отреставрировать, где-то на месте производства нарисовали жилые дома, и, собственно, теперь реальные там, да, производители, там, у которых там сотни тысяч работников, которые платят налоги и планируют модернизировать свои предприятия, возмущаются и пишут жалобы там, вплоть до вот Народного фронта. Недавно скандал прозвучал, что Народный фронт наш генплан назвал коррупционным. И наоборот, где-то в жилой застройке в центр воткнули участок производственный. Ну, явно кому-то гадость хотела администрация сделать. Вот нарисовали зону П, которая там никогда не превратится в производственное предприятие, и там даже если попытается собственник этого участка что-то такое построить, жители его порвут на части. Вот сейчас все... Да, дачники Октябрьского района, да, дачники, да, это вот, кстати, людей. Да, очень показательный пример, потому что несколько таких ошибок мы успели на стадии принятия генплана устранить, когда по Кузнецовскому плато пришли дачники, там дальше по Елены Стасовой пришли дачники, и мы быстро эти участки перекрасили, либо в зону перспективной застройки, где запрещается строительство многоэтажных жилых домов, либо в зону индивидуального жилищного строительства Ж1. Ну, а где-то вовремя не среагировали ни дачники, ни депутат-одномандатник, который, вообще говоря, должен был хотя бы свою территорию отсмотреть, чтобы потом его-то на части не порвали. Потому что я у себя посмотрел, у меня СНТ, алюминий, все в зоне Р, то есть все дачи прекрасно. Остались дачами. От имени, да, значит, садоводов СНТ «Алюминий» Александр Александрович, респект. Да, там потому что, ну, такие смешные ошибки были. На месте кадетского корпуса сквер нарисовали. Ну, люди иногородние наших реалий не знают. Да. И вот сейчас как раз по проекту планировки «Чистый» действительно скандальная ситуация, когда несколько тысяч человек, дачников, у которых там где-то уже приличные жилые дома построены, где-то дача, где-то просто участок, картошку там люди выращивают с морковкой, и вообще говоря, это им позволяет в наших суровых условиях выживать. Им сейчас нарисовали зачем-то многоэтажки. Ну, я думаю, это просто бессмысленная картинка, потому что многоэтажки на всей этой территории никогда не появятся. Ну, в лучшем случае там с краев они начнут как-то подбираться. То есть это означает, что какую-то часть застроят. Какая-то будет брошена. Да, какая-то, значит, останется все равно зона ИЖС. Это разный уклад жизни тех, кто живет в коттедже, тех, кто живет в многоэтажке. Это постоянный конфликт с мордобоем, с поджогами. А социалки никакой, дороги в этой ситуации туда тоже везти бессмысленно, потому что надо огромное количество участков выкупать по рыночной цене. То есть это вот фантастические картинки. Я вот архитекторам нашим в управлении архитектуры говорю, вы в ад попадете за такие картинки. Ага, ну Аркадий же Сергеевич иконы вручал архитектору, по-моему, ну, тоже. Ну, вот не всегда это помогает. Кстати, там вот тоже, если религиозную тему затрагивать, вот, например, церковь на улице Павлова, сами верующие строят, там уже лет 10, наверное, на свои деньги, своими руками, да. И они тоже пострадали от генплана, там зачем-то нарисовали им сквер. И вот у них теперь проблема там с разрешением на строительство, с землей, с вводом в эксплуатацию. Я когда спросил, вот есть Ольга Владимировна Коваленко, там такой старожил управления архитектуры, говорю, вы зачем это сделали-то? Вы же в ад попадете. А она мне ответила, так они же это не православные, они баптисты. И вот их целая делегация пришла на слушание по генплану в понедельник. Я говорю, знаете, вот у меня такой разговор произошел. Я, честно говоря, растерялся, как ответить. Говорю, вот вы мне скажите, а ваш ад, он от православного как-то отличается? Они говорят, ну, знаете, говорит, молодой человек, ад у всех верующих, он один. Поэтому, ну вот, архитекторы, которые рисуют вот такие красивые картинки, которые людям, реально живущим на земле, во вред, они, безусловно, попадают в ад. Общество сегодня. Вот смотрите, у вас 5-летний же срок получается в горсовете. Да. Сейчас прошло где-то 2,5, как у студентов это называется, золотая середина, уже вроде бы такие опытные, возмужавшие студенты, умеют сдавать сессию, даже не участь, все. Вот горсоветовский состав, как вот, на ваш взгляд, подрос в своей квалификации, в своем умении какие-то проблемы решать, там, законотворческие и прочее? Вот что было в 2013 году с этими же людьми? Много же первоходков у нас, так сказать. Ну, кто хотел, тот подрос. Кто не хотел, вот как патриоты России, все разругались, поразбежались и продолжают нас удивлять своими склоками. Поэтому это от человека зависит. У вас какая-то личная неприязнь, наверное, к патриотам России, к Владимиру Владимировичу Владимирову нашему. Это у них личная неприязнь. Я даже знаю, с чем это связано. Связано с тем, что когда меня Анатолий Петрович Быков звал в первую тройку патриотов России, я-то недалекий человек отказал. Говорю, извините, Анатолий Петрович, мне, конечно, очень лестно ваше предложение, но я пойду с родной партией, с ЛДПР. Ну, поэтому я теперь враг номер один, как же так, отказал, да, в просьбе, поэтому вот, оказывается, достаточно просто иметь свою точку зрения и быть верным каким-то своим политическим идеалам, чтобы тебя прокляли. Поэтому, ну, за что мне любить этих людей, если они вот такими низменными какими-то понятиями руководствуются? Сурово, сурово, сурово. Ну хорошо, вот Анатолий Быков, патриоты России, да, идут, значит, кандидаты. Идет Единая Россия. Я говорю про 7 округов города Красноярска. Вот кандидат Глюсков от ЛДПР. Вот Справедливая Россия кого-то выставит, сильных, проходных кандидатов, которые могут побороться за округ. Как вы считаете? Или все будет расписано между ЕР, там, патриотами? Ну, я не знаю. Вот Марина Ивановна Добровольская от кого пойдет? На праймерис Единой России пойдет? Или все-таки от Справедливой России пойдет, где она была? Или от Быкова пойдет, где она была? Ну, тогда же был блок Быкова, где она была. Сейчас, ну, партия говорится, политическая, блок, патриоты партия. России. Неважно, как называется. Я просто разговаривал со Справедливой Россией, с Родиной, с функционерами, и многие просто сами еще не знают окончательно, кто будет по каким округам представлять партию. Я так понимаю, что временной люфт будет чуть ли не до июня, наверное, будет определяться, будет в последний момент решать. Вот у ЛДПР перетрубации какие-то будут или уже все уже достаточно стабилизировалось? Я не прошу тайны партийные приоткрывать, но это просто общее мнение. Нет, пока переговоры идут. То есть усиление какое-то может в фигурами. В части там городских округов, поэтому пока сложно тут окончательный какой-то расклад давать. То есть, ну, вот я исхожу из того, что округа должны быть все представлены достойными людьми. Поэтому что, будем в этом направлении работать, хотя вот кто-то приходит, говорит, да, я готов выдвигаться, потом через месяц приходит, говорит, а мне тут посоветовали, что нет, нет, не от той ты партии хочешь выдвинуться. Ну что. Вот в 2013 году, значит, список ЛДПР набрал где-то 3 с небольшим, там, около 3%, да, получается. Значит, муниципальные выборы 2015 года показали, что ЛДПР значительно, значит, нарастила свою политическую мышцу, скажем так, в территориях, в городах, в районах Красноярского края. Вот на что вы рассчитываете в городе Красноярске-то? Ну, понятно, что не 3% будет, а больше. Ну, а в 2008 году было в районе 15%. Вот. И тут же зависит от того, как поработаем. Если ничего не делать, так и будет 3%. Если активно кампанию вести, будет 15, а то и все 20. Но я думаю, если к тем 15, которые в 2008 году были, вернемся, то очень хорошо, потому что по городу, конечно, вот, ну, есть определенные проблемы, связанные с тем, что там партия вот весь предшествующий период достаточно слабо работала. Александр Александрович, а вот у вас, когда вы шли в 2013 году, значит, вы же шли еще, партийный был, значит, результат, и ваш личный результат. Личный, по-моему, 31% был, да? А сколько партия на округе набрала на вашем? Ну, я хочу сказать, что партия на моем округе набрала в голосах больше всех. Ну, тогда я знаю. А вот процентов за партию, процентов за Глескова лично не смотрели? Ну, процентов там что-то было, мне кажется, около 18, а вот в абсолютных таких голосах, в там единицах, да, бюллетеней, то есть больше всех было, потому что где-то просто меньше народу пришло, поэтому процент был больше. Ну, у нас же вот... А как вообще 16-й округ горсовета, он как он примерно поровну распилится между заксобранскими округами, или где-то больше, где-то меньше части остается? Там получается вот старая застройка, то есть, собственно, Воронова, там Зеленая роща, да, Воронова, там Естинская, получается, Четная сторона, Металлургов уходит в округ номер 7, а Естинское поле, как микрорайон, уходит в округ номер 6. Угу. Поэтому, в принципе, где-то так вот, наверное, 40 на 60. Это я сейчас просто прикидываю. Я, получается, буду, значит, голосовать в седьмом округе. Да. Может, мне в седьмом выдвинуться от партии «Коммунисты России»? Надо с Селезневым переговорить, Андрей Валерьевич, обязательно. А почему не от патриотов? Что? Что с патриотами? Ты же... В 2013 году я, значит, писал заявление, значит, о вступлении в партию «Патриоты России», потому что мне нужно было, ну, там, должен был быть процент кандидатов партийных. Значит, я написал и стал патриотом России. До этого я был у «Коммунистов России», потому что Андрей меня, Селезнев, попросил, значит, вступить в партию «Коммунисты России», чтобы там с регистрацией были все дела. Там, ну, была какая-то определенная критическая масса членов партии. Значит, потом Андрей набрал мышечную массу достаточно, и я вполне так безболезненно для «Коммунистов России» смог, значит, написать заявление об уходе. И вот сейчас вот думаю, что мне с «Патриотами России»? Наверное, надо выписаться, пойти вернуться снова в «Коммунисты России». Ну, это какой-то рецидив уже. В общественную палату вошел, вышел, в «Патриоты» вошел, вышел. Вся наша жизнь такая сейчас. Подумаем. Нет, ну, я состоял в Русском национальном единстве в 90-е годы. Я в нем и остаюсь, но эта политическая организация не зарегистрирована официально. Поэтому что ж теперь так? Будем как разведчики менять города, менять имена. Так. И вот у нас вопрос. Смотрю на часы, у нас остается 15 минут, и, наверное, мы экологию и тему СДК успеем затронуть, Александр Александрович? Да, любую тему. Вот, газета «Городские новости». Открытый муниципалитет. «Городские новости плюс». Вы имеете отношение к выпуску этого издания? Никакого отношения не имею к газете «Городские новости плюс». Кроме того, что мне звонил корреспондент, я, вообще говоря, даже никогда не спрашиваю от какого-то издания, звонят постоянно, берут какие-то комментарии, и телеканалы, и там печатные СМИ. И там есть мой комментарий по поводу того, что да, есть проблема банкротства управляющих компаний, и в этой ситуации я рекомендую жителям как можно быстрее провести общее собрание многоквартирного дома и принять решение о том, в какую управляющую компанию они свой дом передадут. Потому что чем дольше тянется этот процесс, тем больше вероятность, что, в общем-то, они вообще останутся уже в рамках процедуры банкротства, и тогда муниципалитет будет им выбирать управляющую компанию, что не очень хорошо. Это можно выбрать кота в мешке и потом сильно пожалеть. Поэтому вот все мое отношение, и, в общем, честно говоря, не очень я понимаю истерику, которую тут отдельные общественники вокруг этой газеты развили. Ну вот смотрите, эта газета, она выходила на выборах 2013 года, не знаю, 2014 она выходила, не выходила губернаторских. Но 2013 она выходила точно так. Ну, в 2013 году, я помню, да, там да, была да. Карикатура даже на меня с Селезневым. В общем, она поэтому запомнил. Эта газета работала в интересах партии «Единая Россия», ну, в 2013 году. Ну, может быть. Да, да, да. Я, честно говоря... Она била и по патриотам, и по гражданской платформе. Я чужой агитацией вот. Мало интересовался. Помню, что карикатура на меня была. То есть газета официально... Я просто реакцию сейчас наблюдаю городских новостей, которые без плюса, основной муниципальной газеты, которые подали иски. Вот эти иски горновостей на горновости плюса не имеют какую-то перспективу судебную? Ну, я считаю, реакция абсолютно правильная. То есть горновости, которые зарегистрированы за муниципальным предприятием, они защищают свой товарный знак, который зарегистрирован за муниципальным предприятием. И насколько мне известно, вот я, по крайней мере, видел в Фейсбуке редактора, что они обратились в полицию, чтобы наказали за незаконное использование товарного знака. Но к содержанию газеты, вот что мне любопытно, никто ни одной претензии не предъявил, что там какая-то клевета, оскорбление, может, недостоверные данные, поэтому, собственно, вот тоже мне, повторюсь, не совсем понятна бурная реакция отдельных там общественников. А перспектива-то какая у них? Ну, там штраф, там 10, 20, 30 тысяч, сколько там, 100 может быть? Ну, это надо посмотреть по законодательству, я, честно говоря, вот так навскидку даже не сориентируюсь. Но, смотрите, есть там наказание. Вот да. После выхода этого номера вас, Волкова, Толмачева объявили лоббистами СГК, да? Значит, Пензина, Селезнев туда же попали в эту славную когорту. А как вот вы к этому относитесь? Какая реакция? Ну, я к этому отношусь спокойно, потому что я понимаю, что выборы на носу, и у некоторых конкурентов уже началась истерика, и они там, значит, придумывают всяческие небылицы, лишь бы меня полить грязью. Это всегда было, наверное, и будет. И я, честно говоря, даже никогда не стремился ни в суд подать, ни за клевету написать. Ну, есть сайты, в общем-то, неофициально зарегистрированные где-то за границей на каких-то подставных людей. Я знаю, кто этим занимается в городе Красноярске. Вот они меня грязью поливают. Да, что касается СГК. Вот в моем избирательном округе 140 домов. Из них 120 находятся в ведении Кражжилсервиса, который входит в структуру жилфонда, который купил СГК. И, собственно, у меня других вариантов нет, как пытаться отстоять интересы этих людей, жителей многоквартирных домов, да, помочь им провести общее собрание, разъяснить все плюсы, минусы, куда идти, в жилфонд, либо в муниципальную управляющую компанию. Я каждый день хожу на собрания, отвечаю на звонки, там, в Фейсбуке. Поэтому, ну, некоторых, наверное, там, конкурентов политических, вот такая моя активность не устраивает. Они как-то вот считают, что нужно занять такую предельно агрессивную позицию и на каждом углу кричать, что СГК нехорошие, набирая на этом политические очки. Но я-то понимаю, что если я такую позицию займу, безответственную, за мной 120 домов, да, у которых сейчас у каждого надо решать вопросы с текущим ремонтом, сохранение денег на счетах, с Вот по двум домам, вот сегодня буквально переписывались с управдомом, деньги выделены на благоустройство дворовой территории, и заявку подавал Кражжилсервис. То есть тоже надо в этой ситуации искать какой-то вариант, чтобы эти деньги не пропали. У меня вот нет вообще возможности, как у народного представителя, всех посылать на три буквы, потому что я понимаю, что от этого пострадают просто простые люди. Смотрите, Александр Александрович, вы депутат-окружник. Значит, многие из жаждущих повыситься в своем классе, парламентарии в горсвет, они тоже окружники. Вот представим, дай бог, там многие прошли, там 5-4 округа, например, освободилось в городе Красноярске. Выборы проходят когда? Весной 2017 года, да? Ну, я думаю, что где-то март, да. По моим подсчетам. Кому вы порекомендуете? Вот сидит человек, достаточно там богатый, например, оно ему нужно стать депутатом окружным, значит, города Красноярска? Это же к нему начнут приходить управдомы, общественники, там, какие-то мамочки, собачники. Это же тягомотно, на помощников все можно скинуть. Вопрос не в том, что вот там богатый. Сколько вы времени проводите? Богатый или бедный? Очень На округе. Очень много времени, потому что у меня по каждому дому там есть реестр проблем. Я каждую вот субботу, потому что в такие дни не успеваю, сижу в администрации Советского района, чтобы людям ближе было, и принимаю там всех, и управдомов, и обычных жителей, и с моего округа идут, и из соседних округов, вон из округа Серебряково, где на месте приемной мясная лавка, ко мне все время идут избиратели, и, в общем, я уже даже раньше прикалывался, спрашивал, а почему вы к вашему депутату не пошли? Ну, в общем, что, люди плечами пожимают, поэтому я уже как-то так. А наша общая знакомая Елена Евгеньевна не собирается пойти в заксобрание по тому округу, по седьмому там? Ну, я думаю, она тоже рассматривает и седьмой, и шестой округ, в общем-то, поскольку, я думаю, она случайно не избралась. А не получится, что вы столкнетесь на одном округе? Ну, я думаю, с ней-то мы уж как-то договоримся, учитывая дружеские отношения, чтобы разойтись по округам. Поэтому здесь, я думаю, проблем не будет. Но вот с точки зрения того, что одномандатный округ – это такой тяжелый труд. Тяжелый это труд, фактически я говорю, да. 42 тысячи человек я усыновил, которые мне звонят, пишут, приходят там с самыми разными проблемами, там и посоветоваться там где-то, и за юридической консультацией, и проблемы там с чиновниками нашими муниципальными. Поэтому я-то вот в своем округе буду поддерживать, да, если там, ладно, все нормально, я избрался в законодательное собрание, то я буду поддерживать в первую очередь, независимо от того, там, бедный или богатый, а все-таки человек за людей переживает, будет он людям помогать, за них заступаться, либо просто будет там решать какие-то свои вопросы в горсовете, а избиратели останутся сиротами. Ну вот на этой такой позитивной, что-то тревожной немножечко ноте о заботе о своих избирателях, о красноярцах, мы завершаем беседу с вице-спикером Красноярского городского совета депутатов Глесковым Александром Александровичем. Александр Александрович, спасибо вам большое. До новых встреч в эфире. До свидания. Общество сегодня.